Приветствую всех вас любовью Господа нашего Иисуса Христа. Вы знаете, вот мы сюда пришли. Слава Богу, что мы живы, здоровы. Есть такая возможность прийти сюда. Для чего? Для того, чтобы прославить Господа. Вот первые мы пели: «Господь, дай слышать слово». И второй гимн как продолжение, как реакция. И если мы услышим слово от Него, буду славить сердцем, буду петь Ему. Вот прочитаем из Евангелия от Матфея, с 21 главы, с 1 по 9 стих. И поразмышляем на тему прославления Бога. «Когда приблизились к Иерусалиму, пришли в Вифагию, горе Елеонской. Тогда Иисус послал двух учеников, сказав им: «Пойдите в селение, которое прямо перед вами, и тотчас найдете ослицу привязанную и молодого осла с нею. Отвязав, приведите ко мне. И если кто скажет вам что-нибудь, отвечайте, что они надобны Господу, и тотчас пошлет их. Все же сие было, да сбудется реченное через пророка, который говорит: «Скажи Шере Симоновой, се царь твой грядет к тебе кроткий, сидя на ослице и молодом осле, сыне подъемный». Ученики пошли и поступили так, как повелел им Иисус. Привели ослицу и молодого осла, и положили на них одежды свои, и он сел поверх их. Множество же народа постилали свои одежды по дороге, а другие резали ветви с дерев и постилали по дороге. Народ же, предшествующий и сопровождавшись, восклицали: «Осанна, сыну Давидову! Благословен грядущий во имя Господне! Осанна вышних! Аминь!» Вот такой отрывок. Иисус, два ученика, народ. И это случилось перед входом в Иерусалим, горы Елеонской. Иисус, здесь написано, призвал двух учеников и дал им задание сходить в ближайшее селение и привести ослицу и молодого осла. И ученики пошли. Вот самое странное, знаете, тут меня разбирает, вот ученики пошли, увидели ослицу привязанную и молодого осла с ней, и начали отвязывать. Вы знаете, среди белого дня такое дерзновение. Наверное, их люди видели, что они делают. Наверное, их хозяин видел. Здесь я бы не сказал, но может догадываться, потому что в селении друг друга знают, кому что принадлежит. Но ученики, очевидно, наверное, говорили: «Они надобны Господу, они надобны Господу». И вот это слово «надобны Господу» размечало сердца. Может быть, и хозяин дома, хозяин этих ослиц сказал: «Берите, если они надобны Господу». И что вот интересно, они привели к Иисусу Христа ослицу и осла, положили на них одежды. Иисус сел на молодого осла, сына подъемной, и начали въезд в Иерусалим. Множество народа постилали свои одежды по дороге, а другие резали ветви с деревьев и постилали по дороге. Вы знаете, интересно. Происходит это все спонтанно, незапланированно. Что-то у них сердце подсказывало, что это Господь, что это сын Давидов. И люди невольно, народ, который предшествовал и который сопровождал, невольно начали восклицать: «Осанна, сыну Давидова!» Вы знаете, вот такое ликование. Ликование тогда, когда у людей открывается внутреннее духовное зрение, они видят, чувствуют Господа, и они начинают внезапно говорить, славить Господа, потому что это Господь. Вот так Господь устроил человека. Для чего человек создан? Для того, чтобы прославлять, благодарить Господа, восхвалять Его. Вот цель создания человека. Вы знаете, и народ не просто славил Господа. Они хотели присутствия Господа, который ехал, что-то для Него сделать, что-то хорошее, что у них было. Они срывали с себя одежды, постилали на дорогу, чтобы осел, чтобы Иисус Христос проехал по чистой земле. А у других возникало желание от присутствия Божия что-то сделать еще. Они, другие, резали ветви с дерев. Вот такое... Вы знаете, даже вот в то время, да и сейчас, скудной растительностью обладал Иерусалим, Иудея. Но они увидели то, что дорогое, самое, резали деревьев, ничего не боялись и постилали. Вот такое желание прославления Господа и желание что-то сделать для Него. Вот такое желание было у народа, который видел Иисуса Христа, сидящего на осле, въезжающего в Иерусалим. Вы знаете, когда человек видит Бога, он желает прославлять Его. Вы знаете, вот в книге Исаия, в 6 главе, сказано про Исаию. Посмотрим на Исаию. Вот. «Год смерти царя Озии видел я Господа, сидящего на престоле высоком и превознесенном, и края рис наполняли весь храм». Вот такое видение было Исаии. «Вокруг него стояли серафимы, и у каждого из них по 6 крыл, двумя закрывал каждое лицо свое, и двумя закрывал ноги свои, и двумя летал. И звали они друг к другу, говорили, свят, свят Господь Саваоф. Вся земля полна славы Его». Вот такое присутствие Божие наполняло сердца, и вот происходит прославление Господа. «Свят, свят Господь Саваоф». Аналогичные слова встречаются и в книге Откровения, в 4 главе. Мы знаем, что взглянул я на небо, вот было такое видение Иоанну, и он видел престол небесный. Вокруг престола 24 престола и 4 глава, Откровение, 4 глава. Вот, и вокруг престола, и каждое из 4 животных имело по 6 крыла вокруг, и внутри они наполнены очей, ни днем, ни ночью не имели покоя, зывая «Свят, свят Господь Саваоф, Господь, Бог-Содержатель, который был, есть и грядет». Вы знаете, вот эти животные ни днем, ни ночью не имели покоя и взывали «Свят, свят Бог-Содержатель». И тут дальше, в 10 стихе говорят, что тогда 24 старца, которые сидели на престоле, вокруг главного престола, падают перед сидящим на престоле и поклоняются живущими во веки веков и полагают лицы свои перед престолом, говоря: «Достоин Ты, Господи, принести славу и честь и силу, ибо Ты сотворил все, и все по Твоей воле существует и сотворено». Вот такое естественное желание. Естественно, действие происходит в присутствии Божие. Вы знаете, слава Богу, что мы живы, все здоровые. Господь дал нам силы и возможность прийти сюда, в церковь, где двое или трое собраны во имя Мое. Вы знаете, каждый из нас, наверное, задумал, вот слава Богу, что я имею силы. А для чего имеем силы? Для того, чтобы послужить Господу. Вы знаете, послужить Господу тем, чем мы можем послужить. Вот даже когда апостол Павел, вспомним, Савва, когда посещался с Господом, у него такое невольно вскричал: «Все повелишь делать!» Вот такое желание каждый из нас возникло. И, наверное, каждый из нас подумал, может быть, мы были в таких ситуациях, когда могли умереть, не дожить до этого момента. Может, мы болели чем-то, выздоровели. А для какой цели? Вы знаете, многие из нас для себя отвечают на этот вопрос. Неверующие, родственники. И еще какое-то задание. Но главное, что славить, благодарить Бога, молиться Ему, прославлять Его. Самое главное, что приходить к Богу и открывать свое сердце перед Богом. А Господь видит наше сердце, и Он открывает наши духовные глаза, и мы чувствуем действие Божие в нашей жизни, Его благословение. И когда мы это чувствуем, видим, может быть, это не такие важные для других, но для меня важные, потому что так Господь сделал, Господь со мной, Господь рядом, и возникает желание благодарить Его, прославлять. Вы знаете, когда я прославляю Господа, я нахожусь с Господом, я нахожусь с Ним рядом. Я не думаю о греховном. Я предоставляю свое как бы тело и все у себя в орудие, чтобы Господь через меня что-то сделал. Но если человек не прославляет Господа, вы знаете, Римлянам так написано: но так как они, познав Бога, не прославили как Бога, не возблагодарили, но и суетились. Вы знаете, далее сказано, что называя себя мудрыми, обезумели, и славу нетленного Бога изменили в образ, подобно тленному человеку, и птицам, и поклонялись, изображению, изменили образ Божий, и поклонялись тленному человеку, и птицам, четвероногим. Если мы не поклоняемся, то Господь предает нас похоти сердец, тоже указано, похоти сердец. И мы заменяем Божью истину ложью, и служим твари вместо Творца. Господь, если мы не прославляем Бога, не благодарим Его, может быть, и за, может быть, за стесненные обстоятельства, мы благодарим, мы живы, здоровы, Господь с нами. Чего нам бояться? И если мы не прославляем Бога, не благодарим, и самое, не восхваляем Его, то Господь предает нас постыдным страстям. Также здесь сказано, что так как они не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог превратному уму. Вы знаете, вот в истории еврейского народа там сказано, был царь благочестивый, до какого-то определенного времени делал то-то, служил там, все, слава Богу, а потом начал отдаляться от Бога, поклоняться идолам понемножку. И вот все вот несчастья от того, что люди перестают поклоняться Господу. Вы знаете, Давид в 70-м псалме так говорит: «А я всегда буду уповать на Тебя и умножать всякую хвалу Тебе. Уста мои будут возвещать правду Твою, всякий день благодарение Твое, ибо я не знаю им числа. Войду в размышления о силах Господа Бога, воспомяну правду Твою, единственную Твою». И 24 стих: «И язык мой всякий день будет возвещать правду Твою, ибо постыжены и посрамлены ищущие мне зла». Вы знаете, Давид, он всегда прославлял Господа. Когда он находился на подъеме, мы знаем псалмы восхождения, когда он находился в грехе, все равно он открывал свое сердце перед Богом. Если всегда открывал сердце перед Богом, и Бог его прощал. Господу угодно, чтобы каждый из нас, придя сюда, и не только здесь, а где бы ни находился, открывал свое сердце перед Богом. И тогда Бог, видя, что мы желаем открыться Ему, поговорить с Ним, тогда мы услышим совет. Что нам делать, чтобы Его славить? Знаете, вот и Давид недаром назван, он славил Господа всегда, каждый день. И недаром он назван муж по сердцу Бога. Почему? Потому что он славил. Да благословит нас каждого благословлять, прославлять Бога, восхвалять Ему и служить Ему. Помолимся.